Часть третья. Испытание женщиной. Глава первая. Стремительные изменения. Из дневника за сентябрь 2002 года. Благо общности сотрудничающих людей тем более велико, чем требует для себя прибыли от своей деятельности. То есть, чем больше он отдает своим сотрудникам, и чем больше его потребности удовлетворяются не его собственной работой, а из результатов работы других. Рудольф Штайнер. Я счастлив. Кажется, я серьезно влюблен. Надолго ли? Навсегда? Мы с ней провели-то всего несколько дней вместе. Затем я уехал к друзьям в Рим, где я сижу сейчас на огромной террасе, коротая время, пока мои друзья, русская девушка Стася и итальянец Марио, суетятся с ужином. Что еще о ней написать? Ее зовут Яна, модель из Минска, где я родился, и любит стихи и музыку, нежная, порывистая. Как все это увязать с учением, знанием, работой над собой? Надо, видимо, познакомить Яну с мастером. Мне кажется, она готова, но есть одно «но». Меня кое-что сильно смутило. Расскажу вам, читатель, ведь речь идет о некоторой нестабильности в ее психике, или, говоря нашим мистическим языком, неуравновешенности ее души. Провели первую ночь вместе. У меня билет на автобус до Рима. «Пойдем в кафе», — сказала она. Мы сели не в самое удачное место, что находится внизу Монмартра, напротив Мулен-Руж. Выпили, потом еще. «Мне кажется, я всю жизнь искала тебя», — сказала она. Прильнула, обвела шею руками. Стала без устали целовать в губы, без перерыва, страстно и протяжно. Люди улыбаются вокруг, мне не по себе. Я знал много женщин. Настя, моя жена, по факту уже бывшая, мне такого не говорила. Я познал и Стасю, которая хлопочет на кухне с Марио. Она была нежная и тоже меня любила. Но Яна безудержная, точная, яркая. Надо бы радоваться, но я насторожен. Слишком явная страсть. И когда она так целовала меня под взглядами, скорее радостными, но с долей зависти, в набитом под завязку кафе, мне вдруг стало не по себе. Перед глазами поплыли сцены нашего разрыва. То, что начинается так явно, может закончиться так же явно и со знаком минус. Я закрывал глаза под ее поцелуями, но мысли и образы накатывались на меня вновь и вновь, подобно волнам. Как хочется рассказать об этом мастеру, показать ее, получить поддержку, спросить совета. Мастер, горячо любимый человек. Учитель, второй отец, друг. Жду встречи. Хорошо, что я здесь, в Италии, уехал один на неделю. Я, конечно, влюблен. Сейчас уже ничто не удержит меня. Часть моего естества жаждет вновь вернуться в этот омут с головой, без оглядки и сомнений. Сразу после знакомства с Яной я возил ее к Якову в пустое яйцо. До этого посещал Якова в компании с приятелем Лером. Там еще был брат Изид. Мы лежали в траве, пили вино, пребывая в отличном настроении, и я поведал им, что вступаю в новую жизнь. Потом поехал к будущей крестной дочери в город Санс. Кася приняла усердно. Познакомились на Лионском вокзале и поехали сразу к ней в гости. У Каси 6-летняя дочь, Дар. Милая и самостоятельная. У них я провел 3 дня, слушали разную музыку. Потом я опоздал на парижский поезд, и мы смотрели один из любимых фильмов мастера «Dead Man». После фильма я поставил кассету с альбомом группы Depeche Mode «Exciter», то есть в переводе «возбуждающе». Странно, что именно эта музыка явилась ключом к нашей встрече с Яной. Кассету я положил в рюкзак в последний момент, когда уходил из квартиры «Феникс» на Лионский вокзал. Кася услышала первую песню, закрыла глаза и рассказала, что была в гостях у девушки Яны на Монмартре, в квартире с балконом, что выходит на фаллический символ Франции, как говорила мастер, ту самую Эйфелеву башню. Именно там она слышала и видела на видео эту песню. Затем Яна всучила ей телефон, он есть у Каси в мобильнике, один из 9 с неподтвержденным именем. Я отпил зеленого чаю, закрыл глаза, вспомнил, что еще когда Настя была моей невестой, то у ведьминого камня на Монмартре произошла наша первая встреча с Яной. Говорят, что это ритуальный кельтский камень. На нем можно даже разгадать высеченные из твердой породы лица. Поставил на Монмартр сам Наполеон. Опять император. Вспоминаю наш поход с мастером в копию храма друидов на семинаре в Эльзасе. Да, Наполеон знал толк в объектах силы. И когда Кася сказала «Яна с Монмартра», я вспомнил воскресную репетицию 19 марта 2000 года. Репетировали дома концерт с Алексеем Львовичем. Я жил тогда как раз в доме перед камнем. Спасаясь от соседки-старухи, не выносящей блюзовых аккордов, вышли на улицу. Алексей Львович устало махнул рукой в сторону камня. «Там репетируйте». Откланялся и отбыл к себе домой. Я, а также поэт и гитарист-богатырь в сопровождении Насти и двух ее сестер пошли к камню и стали петь песни. Люди, проходящие мимо, в обход камня шла секретная тропа через Монмартр, улыбались и кидали нам деньги. Потом Настя ушла за сигаретами, и над нами на балкон вышла Оля. Дом Яны был первым по другую сторону камня. Белое платье, светлые волосы, стянуты в хвост, зеленые глаза смеются, в руке дымится сигарета с травой. Говорит: «Ругаюсь с мужем-французом, а тут вы говорите и поете на моем языке, спойте мне что-нибудь». Богатырь заиграл композицию Кости Кинчева «Тоталитарный рэп», а я запрыгал как сумасшедший и запел. Она кинула с балкона свернутую бумажку, а на ней записанный карандашом свой домашний телефон. Я ухватил его, как белый лепесток опадающего цветка, зажал в ладони. Яна ушла, и тут же внизу лестницы появилась фигура Насти, как будто никто ничего не заметил. Сестры и богатырь не обмолвились ни словом, словно все это произошло в параллельном от них измерении, а ночью я бредил ей, обнимая Настю. Потом скинул наваждение, наутро подумал: «Бред, ничего подобного не произойдет». Перед концертом позвонил, но вместо телефона был включен факс. И вот теперь, под рассказ Каси, понимаю, это она. В блокноте есть белый лепесток, где ее рукой так и написано «Яна с балкона». Прошу Касю позвонить. Набираем 8 телефонов, не точно. Выпиваем еще чаю и, последний шанс, попадаем на нее. И она в Барселоне, в отеле, опять на балконе. А Кася с даром как раз только что вернулась оттуда. И Кася дает ей трубку. Не сразу меня вспомнила, долго не узнавала, потом вроде кивнула, назначили встречу. Встретились у церкви святого Иоанна. Пили шампанское, я подарил ей новые стихи, и она проплакала под ними всю ночь. Встретились снова, пошли в кино. После пили кофе, потом решили снять машину и уехать к Якову в Яйцо. Там провели 3 дня. Она уходила ночью в свою комнату и все боялась портретов предков, висящих в мрачной гостиной старинного дома. А мы с Яковом обсуждали учение мастера до утра. Потом поехали кататься с ней на велосипедах, заехали в поле, смотрели в ясное небо. Затем вернулись в Париж, и все началось. И теперь... В Риме я вспоминаю тот день и удивляюсь перипетиям жизни. Перед глазами ведьмин камень, секретный проход в лоно Монмартра. Так что же это? Искушение или любовь? Пойдет ли она со мной по пути, как моя Настя? Стремительные изменения ворвались в мою жизнь столь просто, как будто так бывает всегда. Но я знаю, что это только так кажется. Это все радует. Но вместе с тем я насторожен. И здесь, и сейчас, под вечерним городом в Риме, я чувствую радость и печаль в вихре перемен в одном флаконе. Точка. Успел. Стася и Марио зовут ужинать. Иду.